Глава 6. Обращенные. Зима 1584 года. Полуостров Ямал. Вернувшись на остров, в свой первый покоренный город, казаки отдыхали 9 дней. Хотя, что значит отдыхали? Сидеть без дела ватажники не привыкли. Митаюки в первый же вечер за ужином вслух подумала, что православным жить без церкви невместно, и отец Амвросий, встрепенувшись, ее тут же поддержал. Уже на следующий день казаки возвели часовню. Юная чародейка даже не представляла, что это можно сделать так быстро. Однако пятеро мужчин с топорами еще до полудня свалили 100 полуохватных сосенок, пленные сиртя притащили разделанные хлысты на остров, где другие казаки ловко стесали их края на клин. В 4 самых толстых бревнах также топорами в 4 руки прорубили глубокие пазы. Поставили стволы вертикально, прикопав снизу и закрепив сверху привязанными крест-накрест жердями. А дальше просто накидали стесанные бревна в пазы. Пока двое ватажников прорубали в западной стене дверь, трое других, забравшись наверх, по принципу чума сложили остроконечную кровлю. Остальные в это время расщепили несколько бревнышек на тес, подали получившиеся доски наверх. И все. К сумеркам строителям осталось только водрузить на макушку крест, а отцу Амвросию осветить новоявленный храм. Закончив часовню, казаки, настойчивые и трудолюбивые, как муравьи, стали строить бревенчатый острог. Тут намеков юной чародейки не потребовалось. Так уж русские жить привыкли, что на каждом новом месте прочные укрепления в первую голову возводили. Сперва сруб из толстых бревен с бойницами, а после стены из чистокола вокруг места облюбованного. Потом башни на углах. Потом клети, стены подпирающие. Потом клети землей, камнями или еще чем наполняли. Потом крыши под клети, амбары. Глядишь, месяца не прошло, а ну уже твердыня стоит, каковую ни яйцеголову проломить не способна, ни длинна шеи снести, ни двуноги раскидать. А если еще обитатели огнем и копьями огрызаются, так лучше и вовсе ближе дневного перехода не подходить. Окончание строительства Митаюки не дожидаться не стало. Когда первый одиночный прочный сруб казаки подвели под крышу и повесили на входе тесовую дверь, на следующее утро она разбудила мужа нежными поцелуями и, водя пальцами по широкой, покрытой шрамами груди, прошептала: «Я вот о чем помыслила ныне, любый мой. За отдыхом и битвами мы о долге христианском совсем позабыли, а ведь клялись мы все, люди православные, язычников в веру истинную обращать. Нехорошо сие, неправильно, грех». «Как не обращаем?» — удивился Серьга, отдаваясь умелым ласкам. «Вон, уже 3 города разорили, святилище сожгли, идолов для сохранности у часовни прикопали». «Так после похода всех язычников меньше стало, милый, однако же христиан не прибавилось». «Как же я их прибавлю, милая?» «Отца Амвросия с проповедью в целый неразоренный град отправлять надобно». «Его же убьют». «Стало быть, с охраной отправить». «Супротив целого города, его всей ватагой охранять надобно». «Значит, всей ватагой и пойдем?» — смиренно вздохнула юная чародейка. «Раненые окрепли, полон в повиновении удержат. Припасы есть, захватили изрядно, так отчего и не сходить». «Мыслишь, попик наш проповедью одной сможет целый город в веру свою обратить и идолы без единого выстрела забрать?» — откровенно ухмыльнулся казачий сотник. «Пусть попробуют, милый», — попросила Митаюки и стала целовать грудь мужа, от шеи к солнечному сплетению, от солнечного сплетения к животу, опускаясь все ниже и ниже. «Ты же рядом будешь, коли проповедь не поможет, так ты завершишь». Через 15 минут атаман небольшой ватаги был согласен на все. Молодого Сехарвенми юная чародейка нашла возле моста. Лопоухий тотемник, опоясанный наборным поясом из желтых клыков волчатника, аж с 2 бронзовыми ножами на боках, да еще и с нефритовой палицей у колена, длинной упругой лозой подгонял пленников, таскающих бревна для чистокола. Туника на нем была новая, из шершавой кожи яйцеголова, с тиснением. Сапоги змеиные, браслеты из белых шариков, точеных из бивней 3-рога. Похоже, в побежденном городе паренек неплохо разжился. Освоился в роли победителя. «А ну, шевелись, дармоеды!» Прут опустился на спину замешкавшегося на спуске сиртя. «Жрать вы все гораздо, а как работать, так еле ползаете. Пошел быстро, не то кишки выпущу и нуером скормлю. Кому вы нужны такие, задохлики?» «Вижу, даже среди иноземцев ты уже в десятнике выбился», — похвалила старательного тотемника ведьма. «Я сразу поняла, что ты храбрый воин и достойный вождь. Однако хватит прозябать в правителях малых. Пора подниматься в вожди великие, подминать под себя племена и советы». «Да я легко», — обрадовался Сехар Вен Ми и хлестнул прутом ближайшего пленника. «Только скажи, как?» «Да, госпожа», — хмуро поправила Митаюки, и паренек моментально посерел лицом, низко поклонился. «Слушаю, госпожа». «Как я и обещала, Сехар Вен Ми», — милостиво улыбнулась ведьма, «тебе надлежит стать великим вождем, который создаст союз тотемников и могучих иноземцев. Для того тебе надлежит собрать доказательства нашей победы над племенем, поклонявшимся двуногам. Среди полона есть воины и женщины, известные в... Куда ты намерен вести нас, Сехар Вен Ми? Где столица вашего рода?» «Пы Ямтангу, госпожа. Это большой город, стоящий в слиянии рек Ямтангу и Пынтес. Он даже больше города двуногов. Там великое святилище, там собираются советы вождей колдунов всех племен Нуеров». «Хорошо. Там в доказательство нашей победы нужно показать пленников из города двуногов, амулеты их вождей и колдунов. Ты же притом подробно расскажешь, сколь велики, могучи, непобедимы, неуязвимы белокожие иноземцы. И что дружба с ними есть залог величия всего народа потомков Нуера-прародителя. А вражда с нами есть вернейший путь к погибели». «Да, госпожа». «Сколько лет пути до Пы-Ямтангу, если идти по воде?» 6, госпожа. Придется плыть против течения». «Прекрасно. Тогда готовься». Убедившись, что с поисками здешней столицы трудностей не возникнет, чародейка отправилась в часовню порадовать отца Амвросия, однако застала у священника немца. «У меня для тебя есть весть радостная, тщерь моя!» — воодушевленно выдохнул батюшка. «Завтра мы отправляемся нести слово истинное язычникам диким, очищать светом веры Христовой заблудшие умы, спасать души человеческие». «Как я рада, отче, как рада!» — вскинула руки к небесам чародейка. «Да пребудет с тобой сила Бога Христа, да поможет она тебе в деле столь важном». «Воистину, клянусь святой Бригитой», — широко перекрестился Ганс Штраубе, поклонился новенькому, пахнущему сосновой смолой, снежно-белому распятию на стене. Шепотом пробормотав короткую молитву, он направился к дверям и, проходя мимо девушки, тихо сказал: «Вот только господин атаман, отдавая приказ свой о походе, не смог поведать, куда именно нам выдвигаться надобно». «Вверх по реке, 6 дней в пути на веслах». «Ну, слава богу, пойду снаряжать лодки». «Казаки — люди водные, передвигаться на стругах, лодках, чайках и челнах им куда как привычнее, нежели ногами землю отмерять. Опять же, в лодке груз не на загривке лежит, а рядом на днище, плечи не тянет. Не ты его тащишь, лодка везет. А потому и взять его можно, супротив пешего, втрое, если не вчетверо. Как ни крути, даже против течения, и то в лодке сподручнее выходит, нежели пешком через леса продираться. Если же еще и на весла можно пленников посадить, а не самим надрываться, так и вовсе поход в удовольствие превращается». Тем не менее, после 5 переходов лодки приткнулись к берегу на дневку. Людям после долгого сидения хотелось отдохнуть и размяться, подготовиться к возможной схватке. Ведьма же, спев песню окружающего мира, уже привычно ушла вперед на разведку. Город Пы-Ямтанг стоял на длинном и относительно узком, шириной в 300 шагов, мысу, образованном слиянием 2 полноводных рек, так что мог считаться хорошо защищенным. Со стороны воды к тотемникам водных змей подобраться было невозможно. Да узкую полоску суши между реками Нуера защитить могли. Тем более с помощью воинов самого селения. Однако в таком положении имелся и недостаток. С обоих берегов все селение прекрасно просматривалось насквозь. Ближе всех к воде, на самом острие мыса, стояло, понятно, святилище, крытое шкурами Нуеров, и с огромным черепом змея на коньке. Окруженное водой почти со всех сторон, с селением оно соединялось неширокой полоской, на которой начиналась городская площадь. Дальше редком шли общинные очаги, а за ними начинались семейные дома. В общем, все как всегда. Никаких особых приготовлений к войне юная чародейка в Пы-Ямтанге не заметила. Хотя местные шаманы появление чужаков наверняка предсказали. Незаметного числа воинов, ни собрание вождей колдунов, ни исчезновение детей, каковых в ожидании битвы, воспитательницы обязательно попытались бы спасти. Митаю Кине сочла это хорошим знаком и ушла, никак не отметившись, дабы случайно не навредить. А вернувшись в лагерь, уселась на обросший мхом камень рядом с вытянувшимся на подстилке Гансом Штраубе. «Ты хорошо стреляешь, немец?» «У твоего мужа сие получается лучше», — честно признал сотник. «Матвей атаман. Он должен быть со мной. То есть я должна быть при нем на встрече с вождями тотемников». «Ну, коли серьгу не считать», — пожал плечами Штраубе. «Тогда тебе надобно будет с пищалями высадиться перед излучиной и пройти вверх берегом, токмо потаенно. Запалишь фитили и жди сигнала». Три лодки с шестью гребцами и тремя казаками каждая подошли к городу тотемников со стороны более широкой Емтангу. Миновали святилище, заливаемую косу за ним, и приткнулись к утоптанной площади. Воины на носах тут же выпрыгнули наружу, выдвинулись вперед, прикрывая товарищей. Сиртя и Спалона под приглядом ватажников вытащили лодки наполовину на берег и остались возле бортов. Кудияр-ручеек, отступив чуть выше по течению, быстро и ловко обмотал одну из сосенок ремнем. Селантий перекинул через плечо кулеврину, поднес, опустил гаком в петлю и замер, удерживая заказенник. Евлампий и Никифор принесли и положили рядом вторую гаковницу, запалили от трутницы фитиль. Остальные казаки выстроились в ряд, опираясь на рогатины с длинными широкими наконечниками, сверкающими на солнце, словно пластины весеннего рыхлого льда. Тотемники, понятно, тоже высыпали из домов, ринулись к площади, но в большинстве остановились в отдалении, за линией очагов. К гостям вышло лишь семеро ратных вождей с амулетами в виде многолучевых звезд. Одеты воины были в туники из толстой кожи, на поясах висели ножи и палицы, две метательные и боевая. Возрастом все семеро заметно перевалили зрелые годы. Колдуны тоже высыпали из святилища, но они приближаться не торопились. По какой-то причине здешние шаманы оказались без масок и не раскрашены для ритуалов, кабы не круглые амулеты от обычных мужчин и не отличить. Как ни странно, но взгляды большинства горожан были прикованы не к иноземцам, а к сирте с веслами. Слишком уж невероятным казалось тотемникам, что народ второго солнца, превосходящий все племена далеко окрест силой и мудростью, может оказаться слугами для грязных дикарей. Тем более, что некоторых из гребцов местные жители узнали и показывали на них пальцами. «Ну так чего, православные?» — не выдержал затянувшегося молчания Матвей и положил ладонь на рукоять сабли. «Мы драться с язычниками станем, али в гляделки играть?» «Мой муж, глава армии белокожих служителей молодого бога, приветствует тебя, верховный вождь Пы-Емтанга!» — с облегчением перевела Митаюки. «Армии?» Криво усмехнулся воин с мелкоморщинистым лицом. «Я вижу всего лишь несколько грязных дикарей в истрепанных малицах». «Тотемники города Двуногов думали так же», — широко улыбнулась юная чародейка. «И теперь их города больше не существует. Тотем погиб, а уцелевшие воины стали рабами. Посмотри на наших гребцов. Неужели не узнаешь никого из них?» Митаюки оглянулась на Матвея и громко перевела на русский. «Здешний вождь приветствует вас на своих землях, храбрые казаки, и желает вам мира». «А о чем ты говорила так долго?» — недоверчиво спросил от кулеврина Силантий. «Хвалила ваше мужество, друже», — стрельнула ведьма в его сторону прищуренным глазом. «Так положено. Вы хвалитесь своими победами, они будут хвастаться своими, попытаются напугать. Но лучше говорить, чем убивать, разве нет?» «Что ты им говоришь?» — насторожился вождь Пы-Емтанга. «Попросила не убивать вас сразу, ведь вы из великого племени Нуеров, известного своей мудростью и честностью, а потому я надеюсь заключить дружеский союз, как заключила его с Нуер-Картасом. Ваши сородичи очень сильно помогли нам в войне против двуногих. Вот ты узнаешь храброго Сехарвенми? Он дрался на нашей стороне и стал одним из победителей. Расскажи им о битве, воин». Митаюки хлопнула по плечу лопоухого паренька, выталкивая его вперед. «Мы дрались, как истинные нуеры», — торопливо воскликнул тот. «Их было 20 на каждого из нас, но белокожие дикари бессмертны и непобедимы. Каждый из них убил по 10 врагов, а их вождь...» Сехарвенми указал пальцем на Матвея. «На моих глазах он сразился с тотемом города, с двуногом ростом вдвое выше деревьев и зубами с меня размером. Сразился и победил. Я бы не поверил, если бы не видел сам. Могу поклясться вам в истинности сего известия. Белокожий вождь убил кровожадное чудовище ростом со священную березу. Вы же видите пленников из племени двуногов. Откуда бы они взялись, кабы белый вождь не одолел двунога? Да что я, спросите у них самих, у пленных, сдавшихся нам после кровавой битвы. Они же здесь, они не станут лгать. Тотемники верили и не верили пареньку. Победа маленького воина над огромным зверем казалась невозможной, но пленники соседнего города и вправду были здесь, и уж им точно не было смысла обманывать. «Господь не отвернулся от тебя, отче?» — повернулась к священнику Митаюки. «Ныне или ты обратишь в веру свою несколько сотен язычников, либо язычники сожгут нас на костре вместе с тобой. Коли в вере колеблешься, лучше прыгай в лодку и бежим». «Я колеблюсь!» Задохнулся отец Амвросий и, решительно раздвинув казаков, вышел вперед, на площадь, оглушительно провозгласив: «Слово истинное принес я вам, заблудшие души, о спасении в вере истинной. О Боге ныне услышьте и покайтесь в невежестве своем, каковое губит вас, в гиенну огненную толкая. Сила пришельцев белокожих не в копьях их и руках крепких, а в Боге молодом и сильном, что сражается на их стороне, оставаясь притом невидимым». Семеня следом, как можно громче, переводила юная чародейка. «Боги Сирте стары и слабы. Они больше не способны защитить ваших домов. Пред вами посланники нового бога. Они не сделают вас рабами, они не ограбят вас, они не унизят вас. Если вы станете молиться их богу вместе с ними, они признают вас равными себе, равными среди равных. Рабами станут те, кто молится дряхлым духом лесов. Иисус любит вас!» Он отдал жизнь свою на кресте за ваше спасение. Он принял на себя ваши грехи и тем открыл путь к раю. Добежал до самых очагов священник, пошел вдоль туземцев, вглядываясь в лица Сиртя, и горожане даже попятились от подобного напора. «Покайтесь, примите веру истинную. Примите силу молодого бога, протяните руку белокожим дикарям», спешила следом ведьма. «Вспомните обиды, что чинили вам жалкие и лживые соседние племена. Вспомните оскорбления, что приходилось терпеть вам на Великом Сидее от прочих колдунов. Вспомните унижение от колдунов из Южных Озер. Сколько можно прощать позор? Примите силу молодого бога и отомстите обидчикам. Народ Нуеров должен править всеми землями в мире Второго Солнца. Никто не достоин этой чести более, чем вы. Войдите хозяевами в совет колдунов, пусть великий Сидей трепещет, а не понукает. Примите молодого бога, и те, кто унижал вас, будет сам мездрить шкуры для ваших одежд и потрошить рыбу к вашему ужину». Толпа загудела, воодушевляясь подобными призывами. «Опомнитесь!» — не выдержали шаманы. Сразу трое выступили вперед. «Это же просто мерзкие вонючие дикари, отрыжка мерзлого севера! Сиц невай хай!» Вскинутые руки колдунов ударили по юной чародейке и священнику волной ледяного нестерпимого холода, сковавшего телами Таюки Не и священника, обездвижившего их руки и ноги, заморозившие язык и губы. «Верую в единого Бога Отца Вседержителя Творца Неба и Земли, всего видимого и невидимого», — простонал отец Амвросий и распрямился. «И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца прежде всех веков». Голос священника окреп, стал звучать все громче и громче. «Света от света, Бог от Бога рожденного, ради нас, людей нашего спасения, сшедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком». Шаманы, не в силах совладать с духовно крепким врагом, направили все силы на него, и Митаюки с облегчением передохнула, повела плечами, качнула головой, пробежалась по площади, обгоняя отца Амвросия, и вскинула руку, указывая на старшего из колдунов. Крикнула: «Довольно!» Над рекой оглушительно прокатился удар грома, и шаман, дернувшись в бок, рухнул на песок. Вокруг него стало быстро расползаться кровавое пятно. Митаюки согнула руку, а потом снова резко вытянула, указывая на другого. Синее небо сотряслось от нового грома, и второй шаман тоже упал. Остальные взвыли и бросились в стороны, спасаясь от смертоносного перста. «Разве я не говорила, что белокожие дикари страшнее двунога?» — негромко спросила ведьма в повисшей над площадью тишине. «Так вот, я страшнее самих дикарей». Юная чародейка прошла по влажному молу до святилища, откинула полог. Быстро нашла горшки с горючим маслом, пару просто разбила, содержимое третьего расплескала по сторонам. Привычно высекла искру, вышла наружу, уверенно сообщила толпе тотемников. «Отныне у вас будет новый бог, потомки мудрого Нуера. Его силой вы сможете повелевать всем миром двух солнц, и прочие народы станут покорно внимать вашей воле. Белые иноземцы признают вас равными себе и помогут победить в битвах». За спиной ведьмы стремительно разгоралось пламя, вздымаясь к небесам, дыша жаром и словно обнимая стройную фигурку, вещающую о новом будущем народов. «Поклонись моему мужу, великий вождь! Отныне вы станете верными союзниками!» Митаюки легко перескочила на русский язык. «Матвей, вождь предлагает в Атаге вечную дружбу и взаимовыручку. Отныне его воины будут сражаться вместе с казаками». И снова на язык Сиртя. «Зовите новых союзников к очагам на общий пир, жители Пыемтанга. Ничто так не укрепит вашего будущего, как общий пир с самыми сильными воинами земли». И опять по-русски. «Ты победил, отец Амвросий. Язычники принимают веру в Христа и на месте капища построят часовню». Верховный вождь повернулся к горожанам, вскинул руку. «Готовьте пир, братья мои. Лучше пировать, чем сражаться. Пусть будет праздник». «Сечи не будет», — кивнула казакам Митаюки. «Вас будут поить и кормить, а золотого идола заберем вечером, когда святилище прогорит до угольков». «Славно», — не без облегчения зашевелились ватажники. «Золото без драки, оно же и лучше». «Матвей, тебе придется обняться с вождем в знак дружбы», — попросила Митаюки. «Пусть все видят, что никакой вражды больше нет». «Ну, коли нужно...» — Серьга отпустил рукоять сабли. Подступил к вождю, крепко его обнял. Тот в ответ похлопал гостя по плечу и жестом пригласил к очагам, в которые горожане уже подбрасывали свежие дрова. Митаюки повернулась лицом к узкому речному рукаву и поманила пальцем таящегося среди кустарника одинокого стрелка. Тотемники притащили откуда-то уже освежеванные туши, кувшины с самым настоящим хмельным медом, уложили на бронзовые треноги длинные вертела. Кувшины пошли по кругу, от Сиртя к казакам и дальше снова к Сиртя. Хозяева удивленно ощупывали странные одежды иноземцев. Ватажники косились на золотые амулеты. Верховный вождь, приведя с собой Матвея, усадил его возле среднего очага, сам опустился рядом, отпил из кувшина, протянул угощение гостю. «По обычаю, кувшин ходит по кругу, пока не опустеет, и все это время есть нельзя», — предупредила Митаюки. «Так ведь и нечего», — усмехнулся Серьга, прикладываясь к хмельному меду. Вождь опять одобрительно похлопал гостя по плечу, сказал. «Я вижу, ты из знатного рода, девочка, воспитанно, образованно и хитра, как болотная евражка. В твоем доме девичества были хорошие учителя». «Он тебя хвалит, обещает долгую верную дружбу», — сказала Матвею юная чародейка. «Ты перевела верно хоть одно слово, девочка. Нам из того, что говорили дикари, а им... о том, что говорили мы». «Вы бы все перепутали», — поморщилась Митаюки, поправляя палочкой угли. «А я сказала и тем, и другим то, что они должны были услышать». «И что должен был услышать я?» «Белокожие иноземцы сражаются за веру. Они хотят, чтобы все молились их Богу Иисусу Христу, и больше им не нужно ничего. Они помогут вам завоевать все племена и селения, но взамен не возьмут себе ничего». Они только разорят святилище, заберут идолов, оставят кресты и уйдут. А вы, твой народ, великий вождь, останетесь править миром второго солнца. Митаюки поймала хмурый взгляд Матвея и поспешила оправдаться. Вождь спрашивает меня о Боге, хочет больше узнать о вере. Она положила ладонь мужу на колено. Я ему рассказываю, что знаю. Серьга кивнул и взялся за кувшин. Трудно поверить в такую щедрость, цыкнул зубом великий вождь. «Скоро ты убедишься, что это именно так», — пообещала чародейка. «Кроме славы их Бога Иисуса Христа, иноземцев ничего не интересует. Кланяйтесь их крестам, не мешайте им разорять святилище, и они станут вашими вернейшими союзниками». «Пусть так», — улыбнулся Матвею вождь. «Но почему ты столь рьяно стараешься им помогать? Ты тоже посвятила себя Богу белокожих?» «Мой муж отдал всего себя служению Иисусу. Он желает донести эту веру до края земли, и более ему ничего не нужно. Матвей бескорыстен. Но вот я... Я бы предпочла жить богатой, сытой, хорошо одетой и в большом хорошем доме. Мужу сие безразлично. Но вот если твой народ после общих побед будет дарить мне, скажем, 3-4 пленниц из 100, меха и шкуры, украшения, слуг, одежду, лодки, помогать со строительством, тогда бы и я настраивала мужа более дружелюбно, к твоим интересам. Я ведь, как ты заметил, умею это делать. Могу добиться благоволения к тебе, могу расположить его к другому племени». «Это уже больше похоже на правду», — рассмеялся вождь, берясь за кувшин. «Если муж не балует жену, она начинает баловаться сама. Вот только зачем тебе рабыни? Вроде как не женский они интерес». «У мужа много воинов. Чтобы они прислушивались к моим желаниям, нужно как-то их награждать. Воинам всегда мало женщин, а они будут благодарны мне за лишние ласки». «В тебе воистину кипит кровь знатного рода», — признал тотемник. «Ты знаешь, чего хочешь и как этого добиться. Мне это нравится. Если твои обещания окажутся правдивы, я исполню любые твои пожелания. Для властителя мира второго солнца это сущая малость». «Ты не пожалеешь об этом, вождь», — кивнула Митаюки. «Однако открой и ты мне одну тайну. Отчего шаманы столь слабо защищали святилище? Я готовилась к великой битве». «Пророчество верховного колдуна гласило, что смерть шаманов спасет народ Пыямтанга от гибели», — усмехнулся вождь. «Горожане как-то сразу согласились на сию жертву, а вот шаманы стали тихие и пугливы. Полагаю, если воины твоего мужа действительно сражаются со святилищами, а не племенами, то подобное вы видели уже много раз». «Столь верных пророчеств?» Увидев лодку, Митаюки оборвала фразу на полуслове, приподнялась. «Наконец-то! Это верный помощник моего мужа Ганс Штраубе. Нужно позвать его к нашему очагу. Передай, что верховный вождь Пыямтанга, почтенный Тарахат и его гости желают разделить с вождем свою трапезу». «Сотником», — уточнила чародейка, — «сотник Ганс Штраубе, атаман Матвей Серьга и его жена Митаюки Нэ стали сегодня твоими гостями». «Я польщен, уважаемые, сильно польщен». Пир длился до глубокой ночи. После второго кувшина казаки и тотемники нашли некий общий язык. После третьего начали друг друга понимать, после пятого позволили присоединиться к веселью пленным Сиртя. Грибцы общего веселья не разделяли, однако хотели есть и потому от угощения не отказывались. Больше всего Митаюки опасалась, что Сирти из рода двуногов попытаются перерезать пьяных врагов, когда те, хмельные и объевшиеся, вперемешку попадают спать. Однако и среди мужчин нашлись соображающие люди. Перед сумерками Силантий, Ганс Штрауба и несколько воинов из горожан пленников все-таки связали. С рассветом, подкрепившись остатками от пирушки, казаки взялись строить часовню. Горожане им активно помогали. Не столько из любви к неведомому пока христианству, сколько из интереса к инструменту белокожих дикарей и странному способу строить. Привычные сиртя каменные топоры рубили деревья куда как хуже стальных, и потому тотемники старались по возможности обходиться без этой трудной работы. Стволы сухостоя перетаскивали в город целиком, а потом пережигали в очагах. Пополам, еще раз пополам и еще. Для чумов шли слеги толщиной в руку, самое большее в две. С такими деревьями справлялись и каменные топорики. Бронзовыми топорами сирти не пользовались вообще. Они были еще хуже каменных, быстро тупились и сминались. Железные топоры белых, с наваренной на лезвие полоской каленого булата, резали древесное волокно легко, как мясо, с каждым ударом погружаясь на пол ладони, и даже сосны в обхват размером падали под их ударами уже через четверть часа. С таким инструментом, понятно, дерево можно уже не только на опоры для шкур использовать, но и стены полностью из него класть. Тотемники, работая вперемешку с полоном, носили на мыс длинные, в 15 шагов бревна, где полуголые казаки рубили на их краях чашки. Рубка в чашку – самый быстрый и простой способ соединения бревен в сруб. Прямо на стене, на положенном бревне, недалеко от конца вырубается паз. В него кладется поперечное бревно, в нем рубится паз, поднимается новое бревно и так далее. При всей своей быстроте считается самым плохим из вариантов строительства. В чашке сверху затекает вода, и они быстро гниют. В стенах получаются большие щели, которые нужно конопатить. При высыхании сруб не садится, бревна выпираются из чашек. Однако, если сруб идет под засыпку, под обкладку, используется как нежилой, либо ставится на заведомо ограниченное время, подобные недостатки становятся второстепенны. Венец за венцом стремительно поднимались прямо на глазах, и на черных угольях святилища еще задолго до сумерек выросла белостенная, пахнущая смолой и влажной травой церковь. Горожане бродили вокруг в восхищении. Мужчины, поражаясь прочности дома и могуществу дикарского инструмента. Женщины, заглядываясь на самих дикарей, чьи блеклые тела были куда как уродливее холеных воинов Сиртя. Но покрывающие тела и руки, глубокие безобразные шрамы, играющие под кожей мышцы, ловкость владения оружием придавали этому уродству привкус такой силы и мужественности, что девушками овладевало странное томление и желание этих шрамов и тел прикоснуться поближе. И лучше всего, вдали от любопытных глаз. Покрытого сажей из тукана, Ганс Штраубе, стараясь не привлекать внимания, загрузил на самую большую из лодок, тут же просевшую по самые борта, и прикрыл рогожкой из лыка. «Ты убедился, немец?» — не удержалась от хвостовства Митаюки, следившая за работой и простенькими заговорами, отводившая от идола взгляды. Благодаря заклинанию тотемники, даже замечая, что происходит, не обращали на это внимания, не смотрели, не запоминали. «Я обещала воинов, немец, и ватага их получила. Больше 100 крепких мужчин». «Дикари!» — презрительно скривился сотник. «Меча, отродясь, в руках не держали. Один казак 20 таких вояк стоит. Ты их обучишь, станут не хуже. Обучить недолго, но можно ли им доверять?» «Можно. Я обещала тотемникам шанс отомстить соседям за вековые обиды и унижения, добиться власти в Верховном Сидее. Величие оскорбляемого десятками поколений рода. Ради этого они готовы проливать кровь». «Так вот на что ты их поймала, чернокнижница», — сообразил Штраубе. «Да, жажда мести — это страшная сила. Но откуда ты узнала про обиды местных на соседей? От лопоухого трусишки?» «Ни от кого», — пожала плечами чародейка. «Зачем спрашивать? И так понятно, что между племенами, живущими рядом, всегда случаются обиды и разногласия. И как бы они ни разрешались, в памяти неизменно остается осадок недовольства. Вот скажи, немец, разве в вашей ватаге, где все считают друг друга братьями, не бывает ссор и драк?» «Да, бывает и цапаются», — пожал плечами Штраубе, особливо по пьяни. «Берешь таких буянов за загривок, стучишь лбом в лоб посильнее, чтобы дошло, и приговариваешь: «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись». На том обычно все и заканчивается. Побурчат, лбы потрут и разойдутся. На утро, глядишь, уже опять не разлей вода, обнимаются». «Вот-вот», — кивнула ведьма, — «коли хочешь прочного мира, нужно уметь прощать, но сие есть редкий дар. И потому, когда появляется возможность отомстить, забытые обиды всплывают моментально. Я не знаю, в чем обида Пы-Имтанга на соседей, и есть ли она вообще. Может статься, тотемников просто гложет зависть к более сильному и удачливому племени. Для нас главное, что они хотят мстить. Местные готовы показывать нам удобные дороги, погибать, помогать, удерживать в повиновении. Народ Нуеров утешит свое самолюбие, одолев недавних собратьев. А ватага получит золото и тех, и других. И поверь мне, немец, число желающих отдать нам все свои сокровища, свои силы, свою жизнь просто ради мести скоро будет насчитывать тысячи воинов». «Человек слаб», — пробормотал Штраубе и перекрестился. «Клянусь святой Бригитой, ты умеешь находить слабости. Интересно, какую ты заметила у меня?» «Ты слишком умен». Митаюки с нежной улыбкой провела пальцем ему по щеке и отправилась к мужу сообщить, что идол теперь у казаков. Ведь Матвей, как ни крути, атаман. На следующий день отец Амвросий осветил новый храм и начал крестить язычников. За неимением иной купели он заводил Сиртя в реку, опрокидывал там на спину, дабы поток омыл лицо, читал положенные молитвы. Вода была холодная, и священник, хотя и выполнял обряд в рясе и штанах, к вечеру посинел. Однако, весь дрожа и стуча зубами, выглядел он при этом совершенно счастливым. Горожане отнеслись к своему обращению куда спокойнее. Для людей, поклоняющихся одновременно и зверю-покровителю, и богу подземному, и богу небесному, а еще отцу семи смертей, богу воинов, хозяину священной березы, народу небес, духам лесов, рек и деревьев, еще один, пусть даже сильный и молодой бог, особо великим добавлением к прочим властителям мира не показался. Будет помогать, можно знамо почитать особо. Нет, так забыть и вся недолга. Святилище куда крепче и весомее прежнего стало. Уже хорошо. Там посмотрим. Пока же сирти резали из серой замши нательные крестики и прикидывали, как бы лучше украсить новый защитный амулет. Митаюки, помня вырезанные на тяжелом кресте священника руны, ходила меж влажными новоявленными христианами и рисовала на них ИСХС. «Смотрите, дым!» — внезапно прервал всеобщее веселье женский крик. Люди подняли глаза к небу, и вскоре меж ними побежал тревожный шепоток. «Дым! Дым! Война!» Митаюки через кроны ничего не разглядела. Но, может статься, она просто не знала, куда смотреть. К юной чародейке через всю площадь подошел суровый Тарахат. «Пророки Верхнего Ямтанга определили нашу судьбу, Митаюки Не, жена белокожего вождя. Мы полагали совершить первый поход супротив этого подлого племени, постоянно портящего реку отбросами. Но, похоже, их шаманы смогли верно заглянуть в будущее и убедили вождей и воинов напасть первыми». «Как далеко враг?» — невозмутимо поинтересовалась ведьма. «Дорога пешая или водная?» «Обычно армия племени двуногов идет 3 дня и замечается нашим дозором на лысой излучине», — тревожно облизнулся верховный вождь. «Там загорается первый сигнал, потом его повторяет стража на зеленом перекате. Мы поднимаемся на рассвете и до вечера выходим к перекату. Утром туда же подступают воины двуногов. Мы говорим о случившихся обидах и чем их можно искупить. Если сговориться не удается, случается битва». «Вот она, жизнь диких северных тотемников. Век за веком, поколение за поколением, все и всегда происходит одинаково. Осени и весны, праздники и дни памяти, рождения и смерти. И даже войны раз за разом случаются по одному и тому же ритуалу. Одни и те же переходы, одни и те же места для битв и наверняка один и тот же порядок сражения. Я передам мужу, что утром мы выступаем в поход, храбрый Тарахат», — кивнула чародейка. «Выдели нам 10 сильных, но неопытных воинов. Оружие белокожих иноземцев тяжелое. Если мои воины придут на поле брани свежими, это будет полезнее 10 лишних копий». «Значит, вы будете сражаться? Ты уверена?» — все еще сомневался Тарахат. «Если мы разорим святилище Верхнего Ямтанга и водрузим над ним крест, то обязательно», — уверенно кивнула девушка. «Мой муж...» «Вождь белокожих воинов всегда исполняет свои обещания». Заверив вождя в своей честности, ведьма отправилась к Матвею, играющему с немцем в кости на щелбаны. Села рядом. «К нам в руки идет еще один золотой идол. Выступать надобно на рассвете. Тотемники нам помогут. Дадут носильщиков и будут сражаться на нашей стороне». «На рассвете так на рассвете», — потряс кубики между ладоней Матвей. И это было все, что он хотел знать. «Я люблю тебя, мой атаман», — совершенно искренне произнесла юная чародейка. «Лучше тебя нет никого на свете». Серьга поднял на нее глаза, улыбнулся и продолжил игру. Причина, по какой речной перекат носил название «Зеленый», стала ясна, едва только казаки его увидели. Здесь, посреди густого, непролазного леса, река внезапно мелела и растекалась в стороны, на ширину чуть ли не в полверсты. Вестимо, скала какая-то русло подпирала и не размывалась. В итоге огромное пространство было залито водой на глубину немногим ниже, чем по колено, и густо-густо заросло рогозом. Тут и там через камышовое море тянулись полосы, выеденные под корень растительности. Вестимо пасся здесь хорошо кто-то из гигантов, да ныне вот отлучился. Среди зелени во многих местах выступали лесистые островки, и Ганс Штраубе, окинув взглядом перекат, тут же вытянул руку в сторону одного из них. Вон тот удобно стоит. Перед ним на 300 сажений место открыто, не подкрадется никто и от картечи не спрячется. Позади островки тоже удачно стоят. Если что, отход прикроют. Что скажешь, атаман? Сучья у осин низкие, есть за что гаком зацепиться. Верно, место хорошее, там и встанем, — одобрил Матвей. Казаки повернули к острову, громко хлюпая сапогами по воде. Следом за ними, неся на плечах кулеврины, пищали и мешки с припасами, послушно пробрели 10 плечистых молодых тотемников. Остальные сирти тоже разошлись по островам, дабы заночевать в ожидании битвы на сухом месте. Оставив ватажников устраиваться на отдых, Митаюки сходила к великому вождю. Вежливо поинтересовалась. «Как дошли твои воины, храбрый Тарахат? Все ли в порядке?» «Дорога привычная женщина, что тут может случиться?» – пожал плечами тотемник. «Скажи, когда обычно начинается битва?» «Двуногие всегда приходят незадолго до полудня. Позавтракать успеваем спокойно. Мы встаем поперек реки, возле острова, на котором разбил лагерь твой муж, а чужаки в перестреле напротив. Великие вожди и великие колдуны говорят об обидах. Коли помириться не удается, они возвращаются к своим армиям, воины сходятся ближе, и лучники начинают метать стрелы. Если никто не бежит, то опосля мы сходимся вплотную, бросаем палицы, бьем в копья, сражаемся насмерть. Скажи, белокожий шаман нового бога выйдет вместе со мной говорить об обидах? Кто-то должен. Но только ведь он не знает нашей речи. Он не поймет, о чем станут говорить двуноги». «О чем они станут говорить?» — Митаюки пожала плечами. «Какая разница? Нам нужно их святилище, а не их обиды. Позволь начать битву моему мужу и помоги ему, чем только сможешь». «У меня 150 воинов, а у твоего мужа всего 10». «Поэтому белокожие иноземцы и согласились на союз с тобой с такой легкостью», — кивнула чародейка и отправилась назад. Она очень надеялась, что неведомые пока тотемники двунога мыслят точно так же, как Тарахат. Для них завтра случится очередная битва в череде многих и многих, проходящих по одному и тому же ритуалу. Предупрежденные ведьмы и казаки выспались всласть, не спеша перекусили, и только после этого, уже поглядывая вверх по реке, начали облачаться в броню. «Что делать нашим сиртя, Матвей?» Глядя на мнущихся носильщиков, спросила Митаюки, которые носить пищали назначены. «Язычникам?» Ватажник мельком глянул на полуголых воинов, имеющих из оружия только палицы, с набалдашником из речной гальки, и безразлично отмахнулся. «Пусть спины прикрывают». «Вы должны идти за спиной белых иноземцев», — перевела молодым воинам чародейка, «и следить, чтобы никто не напал на них сзади». «Да, белая хозяйка», — поклонились сиртя. Прозвучавшего звания Митаюки в первый миг не поняла, но потом сообразила. Ее считали хозяйкой белокожих воинов. Враз повеселев, ведьма ткнула пальцем в двух парней видом покрепче. «А ты и ты будете охранять меня. Как вас зовут?» «Ибидор Ци, белая госпожа», — ответил парень с приплюснутым носом. «Высаканяр, белая госпожа», — поклонился остроносый. В остальном они были похожи как братья, черноволосые, с заплетенным на затылке хвостом, синеглазые, круглолицые, с выпуклым подбородком, на голову выше Митаюки и вдвое шире ее в плечах, в замшевых туниках без рукавов, дети одного племени. В верховьях реки наконец-то послышался треск и шелест. Могучая армия верхнего Ямтанга наконец-то добралась до зеленого переката и теперь выходила на него, затаптывая сочный ломкий камыш. Племя, поклоняющееся двуногам, смогло набрать не меньше 300 воинов, одетых сплошь в красные туники, словно в черничнике среди ягод всю ночь валялись. Примерно половина несла копья, половина шла с большими в рост человека тугими можжевеловыми луками. Тут и там поблескивали золотые амулеты вождей. Колдуны в масках знамо двигались самыми последними. Зашевелились горожане по Ямтанга, выходя на мелководье и вытягиваясь меж берегами редкой толпой. Копейщики впереди, лучники сзади. Точно так же стали разворачиваться и их враги. И тут, подавляя всех вокруг своей шаманской силой, появился великий колдун тотемников. Он не шел, он ехал на загривке сильного молодого двунога, ростом втрое выше человека. Любому смертному, даже далекому от чародейской мудрости, было понятно, каких высот знания достиг сей сиртя, с легкостью повелевающий злобным могучим зверем. Тот даже не пытался содрать с себя упряжь, на которой восседал его повелитель, и медленно ступал среди остальных, пеших шаманов, не обгоняя их, но и не отставая. «Матвей? Силантий?» — негромко спросил Штраубе. «На пределе, немец», — пригладил бороду Силантий. «Дык подъезжает нехрест», — ответил Матвей. Знамо на пределе, но достать можно. Попытка не пытка, перекрестился Силантий. Ну-ка, племяш, фитили нам запали. Двунок, водя головой из стороны в сторону, открывал и закрывал пасть, громко клацая зубами. Кудияр суетливо высек на труд искру, запалил от нее бересту, от бересты кончики нескольких фитилей и поспешно начал заправлять их в замки. Армия верхнего Ямтанга почти развернулась в несколько рядов. Копейщики впереди, лучники сзади. Шаманы приближались к задним рядам. Казаки, стоя бок о бок, положили пищали на низкий толстый сук осины. «Три», — сказал Ганс Штраубе, — «два». «Пали!» Три выстрела слились в один упругий грохот. И тотчас великий колдун, вдруг всплеснув руками и привстав, повалился назад и скатился со спины зверя. Двунок радостно зарычал, заставив прыснуть в стороны прочих шаманов и простых воинов. Запрыгал, крутясь, наклонился, сцапал тело своего недавнего седока, подбросил, перехватил в воздухе, перемалывая челюстями, и побежал к лесу, заглатывая на ходу недавнего хозяина. Радостный крик ватажников привлек внимание вождей в строю. Они указали на остров, и правый край армии Сиртя пошел вперед, а лучники наложили стрелы на тетивы. Трое стрелков схватились за уже заряженные пищали, в то время как остальные казаки стали забивать новые заряды в уже отстреленные стволы. Первые стрелы взвились вверх, в небо, чтобы упасть на врага сверху, а Матвей, Штраубе и Силантий в это время наводили свои стволы по прямой. Фитили опустились на полки, дробно загрохотали выстрелы. Тяжелые пули размером с большой палец ноги, способные при попадании со 100 шагов выгнуть вражескую кирасу чуть не до позвоночника, ударили в строй обнаженных людей, пробивая одно за другим сразу по 2-3 тела, чтобы потом улететь дальше в лес. Шаманы забили в бубны, но пищали продолжали грохотать и грохотать. Сиртя падали тут и там. Счет павшим перевалил 20. Стрелы же долетали до острова только на излете. Митаюки невольно взялась за рукоять ножа, крепко стиснув его рукоять. Бессильно стоять и гибнуть в ее понимании было верхом глупости. Тотемники должны или бежать, спасаться, или кинуться вперед и как можно быстрее схватиться с врагом, убивающим на расстоянии, в рукопашную. «А, смерть, смерть!» Отважные сирти выбрали второе и со всех бросились в атаку. «А!» Казаки, сделав последние выстрелы, отставили пищали и вышли навстречу. «Сарынь на кичку!» Юная чародейка торопливо метнулась в самое безопасное место, кусая губу и тиская рукоять ножа. Теперь от ее магии, ее знаний, хитроумия, мудрости не зависело больше ничего. Судьбу Митаюки решала храбрость мужчин и их умение сражаться. «Сарынь!» Матвей скрестил перед собой саблю и топорик, и когда налетевший враг попытался продырявить его копьем, быстро их поднял, отправляя наконечник вверх. Сделал шаг вперед, рубанув топориком в открытую грудь, саблей чуть отодвинул задние копья и тут же резанул вдоль древка в обратную сторону. Сиртя, привыкшие колоть толстокожих зверей, держали копья двумя руками, так крепче, и острый клинок срубил пальцы сразу обеих рук. Несчастный завыл от боли и ужаса, но уже через миг его страдания оборвал боевой палицей один из охранников юной чародейки. Откуда-то сзади прилетел камень на деревянной рукояти, врезался серьге в грудь. От удара воин чуть попятился, встряхнулся. Видно, попадание было ощутимым даже через толстый поддоспешник. Но тут же выправился, широким взмахом отвел сразу два копья, придержал топориком, а саблей сделал длинный выпад, пронзив грудь пожилому сирте. Чуть попятился, пропуская по груди укол слева, рубанул в ответ голову, снова шагнул, присел, поднырнул под копья, рубанул топориком колено слева, а саблей пронзил живот справа, выпрямился, отклонился еще от одной метательной палицы, встретил на саблю палицу боевую, топориком ударил по ребрам ее владельца, сделал шаг вперед. «Сарынь на кичку!» Шаманы отчаянно били в бубны и кружились. Отец Амвросий молился, а плотный казачий отряд медленно прорезал строй тотемников, оставляя за собой широкую кровавую полосу. Однако врагов было неизмеримо больше. Справа и слева края рати стремились замкнуться за спинами казаков, но этот охват пока сдерживали молодые воины из насильщиков. Весь левый край войска Верхнего Ямтанга тоже начал медленно заворачиваться, собираясь взять белокожих иноземцев в кольцо. «Да прибудет с нами сила великого Нумторума!» Верховный вождь Тарахат, наблюдая за происходящим, вскинул руку к груди, нащупывая заветный амулет, но ощутил на привычном месте только теплый кожаный крестик. «А, проклятие! Или мы сейчас их спасем, или двуноги убьют сперва их, а потом нас!» Вождь вскинул руку, привлекая к себе общее внимание, повернулся. «Лучники! Стрелять, пока колчаны не опустеют! Остальные за мной! Слава Нуерам! Смерть двуногам! Смерть! Смерть! А-а-а!» И, вскинув над головой полированный нефритовый топорик на длинный, украшенный перьями синиц рукояти, он побежал на врага, увлекая вооруженных пиками воинов племени. Армии столкнулись, смешались. Сирти кололи друг друга копьями, били по головам палицами, пинали ногами, кусали, грызли. Оставшиеся чуть позади лучники осыпали задние ряды воинов Верхнего Ямтанга стрелами. Те пятились и пытались отвечать. Над всем этим кровавым месивом внезапно прокатился радостный вой шаманов. По воде побежала мелкая рябь, дрогнула земля, и в верховье показался огромный двуног. Пусть не такой невероятный, как в городе, указанном лопоухим проводником, но все равно превышающий ростом самые старые сосны и ели. «Матвей!» — бросилась вперед Митаюки, дернула мужа за бок. «Матвей, на остров!» Она перехватила какое-то копье чуть ниже наконечника, рванула на себя, поддергивая Сиртя ближе к мужу, и когда тот напоролся на клинок, опять заорала в ухо. «Матвей! Зверь! Колдуны вызвали тотем!» Казак наконец-то услышал ведьму, попятился, отбил еще один выпад, давая товарищам время сомкнуть строй. Попятился дальше. Огромная зверюга двигалась быстро, каждый шаг — сотни человеческих. Пока Митаюки дозывалась мужа, он оказался совсем рядом, нависая над людьми. «Его тотемники все красные», — внезапно обожгло чародейку. «Своих он легко узнает». Она вскинула руки, сосредотачиваясь и ловя разум гиганта. Управлять двуногом, подобно великому колдуну, она, конечно, была не в силах, но вот лишить зрения... Чародейка, сосредотачиваясь, представила, как глаза слепнут от бьющего в зрачки солнца, и метнула это ощущение вверх, в голову огромного зверя. Чудовище, уже готовое топтать и хватать, взвыло и попятилось, недовольно мотая головой. Ведьме удалось отодвинуть его на шаг, другой, третий. Тело стремительно окоченело, словно наполняясь ледяной крошкой, маленькими снежинками с острыми краями, которые изнутри взрезали кожу, кололи сердце, живот, вспарывали глаза, разрывали руки и ноги. Это шаманы Верхнего Ямтанга, заметив неладное, обрушили на девчонку всю мощь своих заклинаний. А она не могла ответить ничем, полностью отдаваясь схватке за разум двунога. «Из мира бов сих божий от восстающих на них избави!» Вступился за душу девушки священник. «Избави от беззакония и от муж кровей спаси ее! Яко се уловишь и душу ее на подоша крепции!» Над головами воинов мелькнули две метательных палицы. Одна чиркнула Митаюки по плечу, другая же ударила в лоб. И девушка, чуть дернув головой, кулем рухнула в воду. В тот же миг двуног встрепенулся, зарычал, бросился к месту битвы. Однако Матвей уже был на острове. Он выдернул один из пищальных фитилей, зажал в зубах, подхватил кулеврину и накинул на сук, надежно зацепив гаком. Двуногое чудовище, поджав передние лапки, мчалось на людей, зловеще распахнув пасть, способную вместить сразу половину дерущихся сиртя. Но это был уже второй зверь казака, и Матвей знал, что нужно делать. Шаг, еще. «На!» Серьга ткнул фитилем в запальник, и кулеврина жахнула дымом, выплевывая ядро в тот самый миг, когда гигантская зверюга подняла ногу. Ядро врезалось в ступню между пальцев, прошло через кости и засело где-то возле пятки. Двуног, только что собиравшийся ступить на эту ногу, вякнул от боли, поддернул ее выше и потерял равновесие, рухнув прямо в толпу своих тотемных лучников. И не просто рухнул, а заметался, дергая раненой ногой, словно пытаясь стряхнуть с нее боль и взмахивая здоровой, наивно надеясь на нее встать. Тела в красных туниках полетели в разные стороны, а иногда и ошметки тел. Воины верхнего Ямтанга бросились в рассыпную. Лучники Пы Ямтанга, наоборот, отшвырнули луки и воплями ярости кинулись на врага, размахивая палицами над головами. Сирти, из поклоняющегося двуногом племени, на глазах которых пал их тотем, погибли десятки товарищей, которые отчаянно бились с могучими дикарями и порядком устали, уже начав сомневаться в успехе, внезапно увидели бегущую на помощь врагу полусотенную толпу, многие десятки свежих, злых до отчаяния, жаждущих их смерти воинов. Трудно попрекать их за то, что они дрогнули и попятились, больше не веря в свою победу, и пятились все быстрее, спотыкаясь и падая, пока не повернули и не бросились бежать, спасая свои жизни. Тем временем крепкий молодой воин, подняв из воды бесчувственное тело девушки, вынес его на остров, положил меж деревьями и опустился рядом на колени, в отчаянии схватившись за голову. «Митаюки!» — отпихнув его, кинулся к девушке Серега. «Митаюки, моя милая, только не это! Господи, нет!»